чтобы лишь бы куда не направлять свои мысли. Я помню, присутствовал с одним братом в то время, ну, на целый уровень служений был выше меня. Уже не говорю, кто. Его уже нету вообще-то, в живых его нету. И он проповедовал. И взял вот это место Писания о потопе, о Ное и так далее, и так далее. Говорил очень громко, очень хорошо. И люди восхищались, аллилуйя, кричали. Но он говорил там, я как сейчас помню, о тысячелетнем царстве, что значит, на седьмой день воды потопа пришли на землю. Говорит, там шесть это, шесть тысяч, седьмой день это, седьмая тысяча. Он даже неправильно прочитал. Там написано, в восьмой день через семь воды потопа пришли на землю. Я сидел и думал, а мне что делать? Тоже аллилуйя кричать или плакать? Кто его знает? Ну, так это было громко, так как я сегодня кричу без перерыва. Аллилуйя, слава Богу, а там же совсем про другое речь идет. Даже прочитал неправильно. Вот почему Писание говорит, смотрите, вот дорожите временем, не будьте нерассудительны. И поступайте осторожно, потому что да не лукавы. И я это говорю как пример, нисколько не унижая никого, но это факт, что так бывает. Назидая самих себя, назидая самих себя. Помните, Давид не один раз говорил, душа моя, сам к своей душе обращался. Брал Писание, говорит, душа моя. Собственную душу назидал. И сегодня, конечно, и мы сами лично должны назидать самих себя, и друг друга должны назидать, когда мы читаем Писание. И здесь написано чем? Псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Поя и воспеваю в сердцах ваших Господу. Но на первом плане стоит псалмами. И песни, и словословие, они должны соответствовать псалмам. Если они идут вразрез с ними, значит, что-то не то. Псалмы стоят на первом месте, на первом плане. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Тут интересное выражение. Благодаря всегда за все Бога и Отца. Как будто Отец это не Бог. И тут не просто так написано. Бог включает в себя три личности, а Отец первый из них. Уже говорит о троичности. И когда говорит об Отце, тому же говорим тогда, если даже не произносим, то уже мы имеем в виду и Сына, который пострадал. Бога и Отца. С другой стороны, Бог является и Отцом для всех нас, как Творец, и по всем другим стандартам. Но здесь именно вот в этом направлении. Бога и Отца, и во имя Господа нашего Иисуса Христа. Так что кто-то однажды из богословов очень правильно сказал, что Бог – это коллективная личность. Бог один, но включает в себя Отец, Сын, Дух Святой. Но Бог один, то нет три Бога. Трудно нам сегодня понять эти вещи все. Но об этом очень часто говорит Писание. И почему я об этом сегодня говорю? Потому что есть даже у наших христиан, я знаю тех братьев, которые тут три Бога считают у нас есть. Хотя Бог один. Вот как и церковь. Церковь Барановичская наша, спасение, одна, правда? А нас сколько? Так сколько? Она одна или много? Одна. А членов много? Много. А церковь одна? Одна. Поэтому пусть нас Господь благословит. Ну, то, конечно, те, если даже и не совсем это уложится, это не относится к поведению нашему, но к чему относится? Очень часто на этой почве споры бывают. Поэтому, ну, желательно, если знаем, то знать поглубже, настолько, насколько нам возможно. Конечно, Бога мы не вычерпаем, как Бога, чтобы знать. Но постольку, сколько Бог дал нам на нашем уровне, мы пытаемся познать Его. Благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Вот это, повинуясь страхе Божьему, гораздо сильнее звучит, чем понятие «просто в страхе». Здесь не имеется в виду «бойтесь друг друга», а «повинуясь в страхе Божьем» по Слову Божию. А страх Господень, вы знаете, как написано, одно из точных выражений, что страх Господень какой? Ненавидеть зло. Вот мы понимаем страх. Это бояться, чтобы не погибнуть. Это тоже неплохо так понимать. Бояться не попасть в ад. Ну и это присутствует. А вообще страх Господь, это ненавидеть зло. А если будешь ненавидеть зло, то нечего бояться ада, ты туда не попадешь. А вот еще и не просто игнорировать зло, а вот как раз ненавидеть зло. Наверное, нам трудно это, правда? Покуда нас не достанет хорошо, то мы его и ненавидим. Не умеем это делать. Но когда нас лишнее касается, да, действительно, мы уже начинаем ненавидеть зло. И вот вся проблема наша в том, я уже не буду говорить сегодня о зле, или я другое слово употреблю, оно не совсем равнозначное, но грех. Причина в том, что мы от него не можем избавиться, потому что мы его любим. Любим. И потому не можем избавиться. Если бы именно прониклись вот этой мыслью или молились: «Господи, дай мне чувство возненавидеть зло», мы бы легко от него отказались бы. И я не раз говорю, нам это трудно делать, потому что грех приятный. Грех приятный. И если бы он был неприятный, мы бы его не делали бы. А кто находится в страхе Божьем, то страх Господень ненавидит зло. Почему Писание здесь говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Чтобы не делать зла. А иногда бывает так. Житейские ситуации такие складываются. Чтобы повиноваться, надо сделать зло. Библия не имеет в виду такого повиновения. Библия не имеет в виду такого повиновения. Повиноваться – сделать зло, сделать грех. Писание в этом вопросе конкретно. Говорит, до крови надо сражаться, подвязаясь против греха. Правильно я говорю? Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, сын мой, и так далее, и так далее. Вот отношение к греху. Сражаться до крови. Это не так просто. Это не так просто и не так легко. Но в отношении греха вопрос стоит ребром. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Вот я просто хотел бы на это обратить внимание сегодня особое. Как повиноваться? В чем? В страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. В этом вопросе тоже сложности есть. Первый вопрос стоит, Господь этого потребовал бы, что требует муж или нет? Муж может много что требовать. И красть идти вместе с ним, и брашку ему варить, где-то там ставить, напоить его, чтобы куда-то, он может требовать. Но в данном случае Писание не говорит, повинуйтесь. Иначе никогда ваши мужья не покаются, и никогда вы их не осолите. Я когда-то, не помню, говорил я на тему баранчик или нет, вы соль земли. И там речь идет очень тонко, хорошо написано, что значит осолить. И вы сами знаете, сегодня многие жены солят своих мужей по 30, по 40 лет, и так и не осолили. Потому что не было соли. Не было этой соли. Не было твердого отстаивания позиций библейских. Я не раз говорил, еще не напомню. Я знаю эту церковь, помню все очень хорошо. Когда, значит, было такое слово однажды в одной церкви, в самом конце служения, говорит, ну что ж ты, говорит, я не помню как то, что оно было связано с пьянством. Ты говоришь, гонишь самогон и что-то похожее, и думаешь, что правильно делаешь, уже проходит время, я уже начинаю забывать, как оно все было. Значит, меня это очень сильно смутило, потому что, ну, в церкви такие вещи и так далее, и так далее. А потом идем дорогой, рассуждаем с братом одним, одна сестра догоняет и говорит, это, говорит, правильно, это мне было сказано. Это я, говорит, своему мужу, расчиняю брашку, делаю самого, чтобы он не ходил куда-то на сторону пить. То я ему делаю, пусть пьет дома. То вот такая жена будет 100 лет осаливать и никогда не осолит ничего. Вы меня хорошо понимаете? Никогда не осолит, ничего не осолит. И молитвы эти до потолка, она сама участвует в грехе. А Бог грешников не слушает. Не знаю, как она себя вела после уже этого, когда она призналась по дороге, но на данный момент, вот в этом случае, повинуйтесь мужьям как Господу, там не было как Господу. Там было не то, что надо. Может быть, я затронул такие вопросы тяжелые, но, тем не менее, спасение легко не дается никому. И путь к христианскому в этом отношении нелегкий. И он требует отдачи, жертв иногда требует, платы требует. Купи у меня. Поэтому я обращаю на это внимание. Конечно, когда речь идет о верующей семье, там, наверное, немножко другой подход будет, жены повинуются своим мужьям как Господу. Там, наверное, легче с мужем договориться и сказать что-то не совсем то, что надо, что ты требуешь. А в вопросах, которые не касаются учения, не касаются греха, конечно, должна жена повиноваться мужу как Господу, без всяких вопросов. Здесь не должно быть проблем в этом отношении. Потому что все-таки, как бы мы ни говорили, но муж есть глава, а жена есть помощница. Павел как раз здесь и уже переходит к семье. Жены повинуются своим мужьям как Господу, потому что муж и есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Я думаю, что я уже буду кончать сейчас, потому что уже 10:09, но прочитаю весь этот текст, потому что он идет, речь о семье, какие должны быть отношения в семье, а после они переносятся на церковь. Поэтому там, где я когда-то сочитывал, кто-то слышал, может быть, это будет повторение, но как раз мы пришли к этому тексту. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню и водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя.